Клиент обеспечит мне бизнес-результаты. Это, по сути, клиентоцентрированный бизнес. Забота о непрерывном самосовершенствовании. Если мы что-то выпускаем, и это раскупается, это не значит, что можно чуть-чуть расслабиться. Мы должны совершенствовать то, что уже и так пользуется спросом. Опять же, важное внимание состоит в том, что когда мы говорим об управлении качеством, здесь внимание концентрируется на процессе. Мы получаем результат. Но важен процесс. Как быстро мы этот результат получаем? Какие мы используем составные части? Какие мы используем компоненты для получения результата? С точки зрения экологической чистоты, на чем сейчас все потребители помешаны. С точки зрения генно-модифицированных объектов, о чем мы уже с вами говорили. Возвращение к натуральной пище и так далее. Важен процесс производства. Мы что-то можем получить быстро, что-то может потребовать большего времени, но именно за счет того, что потребуется больше времени, это будет более качественно, а значит более востребовано. Тенденция повышения качества реализуется на том, что необходимо повысить качество всего, что делает организация. Не только конечного продукта, но офис у нас должен быть оформлен качественно, чисто, с кондиционерами. Автомобили должны быть одного уровня, должна быть та либо иная стоянка. Если покупается техника, то должна покупаться самая совершенная техника. При всем при том, о чем мы с вами говорили, что те возможности, которые техника может предоставить, могут быть не востребованы. Но все равно, с точки зрения повышения качества всего, что делает организация, нам нужна именно такая техника. Это есть, опять же, издержки данного процесса. Коль мы говорим о качестве, конечно, важна речь измерений. У нас должно быть все очень хорошо подогнано друг к другу. У нас не должно быть зазоров на изделии, не должно быть всяких ободранных углов или чего-то еще. Изделие должно быть собрано не на коленке, а должно представлять из себя вариант хай-тека с точки зрения того, что все подогнано, все радует глаз. При этом очень много говорится о передаче полномочий работникам. Вот оно, разделение ответственности, о чем мы уже с вами говорили. Работник должен чувствовать, что он отвечает за высокое качество каждого сделанного им элемента, потому что общее качество зависит от того качества, которое есть внутри. Именно здесь, именно в Японии начали создаваться крошки качества, где, о чем мы с вами уже говорили, и вот это действительно современная тенденция развития, которая заключается в том, что рабочие обсуждают между собой и отслеживают качество работы каждого, потому что если кто-то сделал брак или кто-то схалтурил, то падает общее качество изделия, которое сделано. Вот это то третье направление, тот третий подход, который сегодня реализуется, который получает все больше и больше популярность. То, что касается перспектив менеджмента, мы с вами остановились на трех основных подходах, но, естественно, это никоим образом не означает, что других направлений нету. В той литературе, которая вам предлагается, вы можете ознакомиться с иными тенденциями. Просто те три, которые мы с вами сегодня рассмотрели, это то, что действительно наиболее востребовано и то, что сегодня очень актуально и пользуется спросом. Итак, давайте подведем итог нашей с вами сегодняшней встречи. Мы поговорили с вами об основных категориях и подходах, которые существуют в современном менеджменте. Мы рассмотрели историю возникновения менеджмента как научную дисциплину, рассмотрели основные концепции, основные подходы, основные системы, которые в менеджменте существуют, рассмотрели их положительные стороны и слабые стороны. И главное, мы с вами исходили из того, что каждая из этих концепций хороша в зависимости от специфики тех задач, которые стоят перед компанией. бессмысленно искать какую-то идеальную, замечательную концепцию, которая нам сразу даст желаемые результаты. Нужно исходить из той ситуации, из тех задач, из тех требований, из той специфики, из тех социально-экономических, социально-технических условий, которые существуют. И в зависимости от тех потребностей, которые возникают, в зависимости от тех требований рынка, которые к нам предъявляются, мы можем предъявлять ту либо иную концепцию управления, концепцию менеджмента. Ну и, наконец, в завершение мы с вами рассмотрели те направления развития, те перспективные тенденции, которые в современном менеджменте существуют и которые сегодня реализуются, участниками которых мы являемся, и которые, возможно, будут содействовать, будут способствовать приобретению нашими организациями конкурентных преимуществ в условиях жестких условиях функционирования рынка. Спасибо вам за внимание. До встречи.